Муно перевел разговор на вопросы слияния Донской и добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом дальнейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти. Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын для того, чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками. Прозвучал короткий разговор. «Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын. Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего, я должен освободить кубанцев». «Да, но все же взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Правительство войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство. Повторяю, бросить кубанцев я не могу». «Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования». Алексеев неодобрительно пожевал губами. «Немыслимо. Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищенные от большевиков, а в добровольческой армии 2500 штыков, причем третья часть вне строя, раненые и больные». За скромным обедом вяло перебрасывались незначащими замечаниями. Было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Полковник Реснянский рассказал о каком-то веселом полуанекдотическом подвиге одного из марковцев, и постепенно, под совместным действием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на Краснова, шепнул: «Наполеон областного масштаба. Неумный человек, знаете ли». Улыбнувшись, Романовский быстро ответил: «Княжить и володеть хочется. Бригадный генерал упивается монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора». Разъехались преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между добровольческой армией и донским правительством резко ухудшаются. Ухудшение достигает апогея, когда командованию доброй армии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки. В кругу своих презрительно называли его «хузяином», а «всевеликое войско Донское» переименовали «всевеселое». В ответ на это донские самостейники величали их странствующими музыкантами, правителями без территории. Кто-то из великих в добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». На это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона проститутка, то добровольческая армия — кот, живущий на средства этой проститутки». Ответ был намеком на зависимость добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое из Германии боевое снаряжение. Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом добровольческой армии, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах. Все наиболее мужественные гибли в боях от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь, и совесть,